День 17. 12 февраля, вторник. Вот он раздухарился, февраль, роковой для меня месяц. Смерть за смертью. Писать не было времени, ходил по кладбищенским делам.